Дарья Павловна почти совсем уже успокоилась. И вообще, замечу, трудно было чем-нибудь надолго изумить эту девушку и сбить ее с толку, чтобы она там про себя не чувствовала. Проговорила она теперь все свои ответы, не торопясь, тотчас же отвечая на каждый вопрос с точностью, тихо, ровно, без всякого следа первоначального внезапного своего волнения и без малейшего смущения, которое могло бы свидетельствовать о сознании хотя бы какой-нибудь за собою вины. Взгляд Варвары Петровны не отрывался от нее все время, пока она говорила. С минуты Варвара Петровна подумала. «Если...» — произнесла она, наконец, с твердостью и, видимо, к зрителям, хотя и глядела на одну Дашу. «Если Николай Всеволодович не обратился со своим поручением даже ко мне, а просил тебя, то, конечно, имел свои причины так поступить. Не считаю себя вправе о них любопытствовать, если из них делают для меня секрет. Но уже одно твое участие в этом деле совершенно меня за них успокаивает, зная это, Дарья, прежде всего. Но видишь ли, друг мой, ты с чистой совестью могла, по незнанию света, сделать какую-нибудь неосторожность и сделала ее, приняв на себя сношение с каким-то мерзавцем. Слухи, распущенные этим негодяем, подтверждают твою ошибку, но я разузнаю о нем, и так как защитница твоя я, то сумею за тебя заступиться, а теперь это все надо кончить. Лучше всего, когда он к вам придет, — подхватила вдруг Марья Тимофеевна, высовываясь из своего кресла, — то пошлите его в Лакейскую, пусть он там на залавке в своей козыри с ними поиграет, а мы будем здесь сидеть кофе пить. Чашку-то кофе еще можно ему послать, но я глубоко его презираю. И она выразительно мотнула головой. «Это надо кончить», — повторила Варвара Петровна, тщательно выслушав Марью Тимофеевну. «Прошу вас, позвоните, Степан Трофимович». Степан Трофимович позвонил и вдруг выступил вперед, весь в волнении. «Если я...» — залепетал он в жару, краснея, обрываясь и заикаясь. «Если я тоже слышал самую отвратительную повесть или, лучше сказать, клевету, то в совершенном негодовании, словом, это погибший человек и что-то вроде беглого каторжника». Он оборвал и не докончил. Варвара Петровна, прищурившись, оглядела его с ног до головы. Вошел чинный Алексей Егорыч. «Карету», — приказала Варвара Петровна, — «а ты, Алексей Егорыч, приготовься отвезти госпожу Лебяткину домой, куда она тебе сама укажет. Господин Лебяткин некоторое время сами их внизу ожидают и очень просили о себе доложить». «Это невозможно, Варвара Петровна», — с беспокойством выступил вдруг все время невозмутимо молчавший Маврикий Николаевич. «Если позволите, это не такой человек, который может войти в общество. Это невозможный человек, Варвара Петровна». «Переменить», — обратилась Варвара Петровна к Алексею Егорычу, и тот скрылся. «Это человек бесчестный, и я полагаю даже, что он беглый каторжник или что-то в этом роде», — пробормотал опять Степан Трофимович, опять покраснел и опять оборвался. «Лиза, ехать пора», — брезгливо возгласила Прасковья Ивановна и приподнялась с места. Ей, кажется, жаль уже стало, что она давеча в испуге сама себя обозвала дурой. Когда говорила Дарья Павловна, она уже слушала с высокомерной складкой на губах. Но всего более поразил меня вид Лизаветы Николаевны с тех пор, как вошла Дарья Павловна. В ее глазах засверкали ненависть и презрение, слишком уж нескрываемые. «Повремени одну минутку, Прасковья Ивановна, прошу тебя», — остановила Варвара Петровна все с тем же чрезмерным спокойствием. «Сделай одолжение, присядь. Я намерена все высказать. А у тебя ноги болят. Вот так. Благодарю тебя. Давеча я вышла из себя и сказала тебе несколько нетерпеливых слов. Сделай одолжение, прости меня. Я сделала глупо и первое каюсь, потому что во всем люблю справедливость. Конечно, тоже из себя выйдя, ты упомянула о каком-то анониме. Всякий анонимный Извед достоин презрения уже потому, что он не подписан. Если понимаешь иначе, я тебе не завидую. Во всяком случае, я бы не полезла на твоем месте за такой дрянью в карман. Я не стала бы мараться, а ты выморалась. Но так как ты уже начала сама, то скажу тебе, что я получила дней 6 тому назад тоже анонимное шутовское письмо. В нем какой-то негодяй уверяет меня, что Николай Всеволодович сошел с ума, и что мне надо бояться какой-то хромой женщины, которая будет играть в судьбе моей чрезвычайную роль. Я запомнила выражение. Сообразив и зная, что у Николая Всеволодовича чрезвычайно много врагов, я тотчас же послала за одним здесь человеком, за одним тайным и самым мстительным и презренным из всех врагов его, и из разговоров с ним мигом убедилась в презренном происхождении анонима. Если и тебя, моя бедная Прасковья Ивановна, беспокоили из-за меня такими же презренными письмами, и, как ты выразилась, бомбардировали, то, конечно, первое жалею, что послужило невинной причиной. Вот и все, что я хотела тебе сказать в объяснение. С сожалением вижу, что ты так устала и теперь вне себя. К тому же я непременно решилась впустить сейчас этого подозрительного человека, про которого Маврикий Николаевич выразился не совсем идущим словом, что его невозможно принять. Особенно Лизе тут нечего будет делать. Подойди ко мне, Лиза, друг мой, и дай мне еще раз поцеловать тебя. Лиза перешла комнату и молча остановилась перед Варварой Петровной. Та поцеловала ее, взяла за руки, отдалила немного от себя, с чувством на нее посмотрела, потом перекрестила и опять поцеловала ее. «Ну, прощай, Лиза». В голосе Варвары Петровны послышались почти слезы. «Верь, что я не перестану любить тебя, что бы ни сулила тебе судьба отныне. Бог с тобою, я всегда благословляла святую десницу его». Она что-то хотела еще прибавить, но скрепила себя и смолкла. Лиза пошла была к своему месту, все в том же молчании и как бы в задумчивости, но вдруг остановилась пред мамашей. «Я, мама, еще не поеду, а останусь на время у тети», — проговорила она тихим голосом, но в этих тихих словах прозвучала железная решимость. «Бог ты мой, что такое?» — возопила Прасковья Ивановна, бессильно сплеснув руками. Но Лиза не ответила и как бы даже не слышала. Она села в прежний угол и опять стала смотреть куда-то в воздух. Что-то победоносное и гордое засветилось в лице Варвары Петровны. «Маврикий Николаевич, я к вам с чрезвычайной просьбой. Сделайте мне одолжение. Сходите взглянуть на этого человека внизу. И если есть хоть какая-нибудь возможность его впустить, то приведите его сюда». Маврикий Николаевич поклонился и вышел. Через минуту он привел господина Лебяткина. «Я как-то говорил о наружности этого господина. Высокий, курчавый, плотный парень, лет 40, с багровым, несколько опухшим и обрюзглым лицом, со вздрагивающими при каждом движении головы щеками, с маленькими, кровяными, иногда довольно хитрыми глазками, в усах, бакенбардах и зарождающимся мясистым кадыком, довольно неприятного вида. Но всего более поражало в нем то, что он явился теперь во фраке и в чистом белье. Есть люди, которым чистое белье даже неприлично-с, как возразил раз когда-то Липутин на шутливый упрек ему Степана Трофимовича в неряшестве. У капитана были и перчатки черные, из которых правую еще не наделанную он держал в руке, а левая, туго напяленная и не застегнувшаяся, до половины прикрывала его мясистую левую лапу, в которой он держал совершенно новую, глянцевитую и, наверное, в первый еще раз служившую круглую шляпу. Выходило, стало быть, что вчерашний фрак любви, о котором он кричал Шатову, существовал действительно. Все это, то есть и фрак, и белье, было припасено, как узнал я после, по совету Липутина для каких-то таинственных целей.